корабль-парусник и рыба-парусник. Принялись пароход и Слип строить парусный корабль. Взяли гвоздь, набили на него доску. К этой доске прибили вторую. Доску за доской получилась палуба. К палубе прибили борта, к бортам киль. Поставили мачту, подняли на ней парус. Дверь не забыть, беспокоится Слип. Поставили дверь прямо посреди палубы, чтобы через нее ходить с кормы на нос. Подвели под парусник катки, покатили парусник к Балтийскому морю. Катят, а корабль тяжелый. На их счастье ветер подул, парус развернул, корабль сам покатился. Катится парусник, за парусником Слип бежит, позади пароход идет в развалочку. Мне, говорит, не забыть бы газету свежую купить, а то в мире столько всяких событий происходит. Купил он газету, спустили парусник в Балтийское море, сели на него и поплыли. Только без приключений, повторяет Слип. Видят, впереди магнитная гора. Только подплыли к ней, все гвозди из корабля раз и выскочили. Рассыпался корабль. Пароход и Слип в воду упали. Стали они доски в воде собирать. Вытащили их на берег, корабль веревками связали и поплыли дальше. Плывут, видят, впереди над морем огромная птица. Подлетела к кораблю, схватила его когтями и вверх. Поднялась над морем, разжала когти. Корабль о воду трах и в мелкие дребезги. Очутились опять пароход и Слип в воде. Стали плавать, собирать мелкие дребезги. Собрали, составили из них снова корабль. Поплыли дальше. «Ну, теперь, кажется, все», — говорит пароход. «Можно и газету почитать». Лег он на палубу, газету развернул, лежит, читает. Слип управляет кораблем. Одной рукой зонтик над головой держит, другой вертит руль. Зачесалась у Слипа спина. Положил он зонтик, попробовал правой рукой почесать. Никак. Попробовал левой. Не достать. Взял, отломал от корабля маленькую щепочку. Корабль и пошел ко дну. Очутились пароход и Слип снова в воде. Видят, плывет мимо рыба-парусник. Изловчились они, прыг ей на спину. Рыба-плавник парус развернула, поплыли дальше. «Жаль, не дочитал я газету», — говорит пароход. «Очень там интересная статья. Опять появились на море разбойники». Смотрят, навстречу корабль. На нем черные паруса и сидят на палубе 40 морских разбойников. Но это уже новая сказка.